Незаметно пролетело 9 лет. Союзная армия трех племен, вторгшаяся на главный план из другого измерения, сначала начала спешно отводить свои силы, а после и вовсе исчезла. Спустившись в бездну, союзная армия бесследно исчезла на 99-м слое. Полгода спустя казалось, словно она и вовсе никогда здесь не появлялась. Следующим было племя семицветных драконов, затем Божьи Кары и несколько злых богов, присоединившихся к королю радужного света. Все они ушли в огромный военный форт. Вскоре после этого таинственным образом исчезли системы морских богов и богов голубого льда. В одночасье их божественные царства рухнули. Два главных бога погрузились в вечный сон в астральном мире. Племена красных и золотых драконов таинственным образом потеряли многих своих членов. Их тяжело раненые боги-драконы тоже погрузились в глубокий сон. Две недели спустя король радужного света вошел в военный форт со всеми своими полными и малыми артефактами. Военный форт дьявольской тени был активирован. Через несколько дней вокруг форта появилось огромное пространственно-временное искажение. Отправившийся через время исследовать это место путешественник обнаружил, что военный форт без следа исчез. С тех пор о короле радужного света, племени семицветных драконов и подчиненных Лушина никто больше не слышал. Стоит отметить, что приемная дочь короля радужного света, принцесса племени золотых драконов Лухунье, не исчезла вместе с ним. Она предпочла остаться на земле предков золотых драконов. Взяв псевдоним, она уединилась в горах. Когда ее решил навестить некий благочестивый дух, он обнаружил, что она защищена каким-то ужасно грозным механизмом. На следующий год очищенная бездна и ад восстановились в своем первоначальном виде. Постепенно они снова стали непригодными для жизни. Хотя король радужного света ушел, его не забыли. Его имя на долгие годы осталось в легендах. Бесчисленные сказители продолжали воспевать его деяния. Звериные племена и полуарки благодаря ему получили кров и пищу. Племена ада и дьяволы отказались от зла и теперь свободно ходили по земле. Бесчисленные плодородные травы давали населяющим главный план существам невообразимые запасы пищи. Хотя союзная армия ушла, семена церкви божественной травы остались. Благодарные верующие под руководством епископа Ионы начали совершать во имя короля радужного света различные ритуалы. Они пытались призвать из пустоты короля радужного света. Однако сейчас их голоса не могли достичь ушей Лушина. Глава 746. Вопреки ожиданиям внутри пространственно-временного вихря, огромный черный военный форт, имеющий форму конуса, слабо мерцая рунами формации, медленно двигался сквозь разноцветный пространственно-временный континуум. Такие руны использовали только в мире небесных дьяволов. Разноцветное пространство давило на него подобно приливной волне. Лушен стоял в главной рубке военного форта, в то время как все остальные находились в специальной полости. Они спали в изготовленных на заказ пространственно-временных капсулах. Не будучи небесными дьяволами, они не имели чрезвычайно крепких тел и духов, и не могли быстро приспособиться к изменениям законов окружающего пространства. Следовательно, капсулы были единственным способом защитить их от пространственно-временного вихря. Они смогут начать медленно приспосабливаться к законам нового мира только после того, как туда переселяться. И скорее всего, этот процесс займет очень много времени. Стоя в главной рубке военного форта, Лушен смотрел в укрепленное сотней магических щитов окно. К этому времени стекло, несмотря на защиту, уже покрылось множеством трещин. Магический щит мог выдержать давление пространственно-временного вихря не дольше часа. Спустя это время он начинал истончаться. К счастью, Лушен вовремя высвободил ци земли, способную противостоять удару вихря. Однако это стало огромным испытанием для базы культивирования его главного тела. Раньше он проходил сквозь пространственно-временный вихрь один, сейчас же вел огромный военный форт, размерами не уступающий небольшой стране. Это было совсем непросто. Даже с его нынешней значительно усиленной базой культивирования, он чувствовал сильное напряжение, продолжая двигаться вперед. Военный форт медленно вращался. Светящиеся руны тоже в какой-то мере служили защитой, но основная часть ложилась на плечи главного тела Лушина. Щелк, внезапно во внешней оболочке военного форта появились трещины. Несмотря на то, что он был построен из высокопрочного материала, взятого с нижних слоев бездны, его силы было недостаточно, чтобы противостоять давлению пространственно-временного вихря. Это плохо. Едва войдя в главную рубку, Лушен сразу же заметил повреждения. Самые большие, этот форт сможет продержаться в течение 30 минут, после чего развалится. Я был слишком беспечен. Не ожидал, что даже с моей базой культивирования будет так сложно его переместить. На лбу у него выступили капельки пота. Желтые отцы земли, стремительно вырвавшись из его тела, просочившись в пол, слилась с фортом. Я должен срочно придумать какой-нибудь план. Лу Шен посмотрел на небольшую формацию на стене, предназначенную для вычисления расстояния. Он был только на полпути к своей цели. Некоторое время он размышлял. Затем, внезапно протянув руку, схватил воздух. Сквозь щель в окне в комнату проникло яркое сияние. Лу Шен схватил его рукой. Это и есть пространственно-временный вихрь. Лу Шен впервые видел подобный объект. Разноцветное сияние напоминало текущую воду. Оно быстро образовало на его ладони небольшой сгусток, мерцающий множеством меняющихся цветов. Внезапно ему показалось, что в его ладонь одновременно впились бесчисленные острые осколки. Каждый раз, когда радужное сияние колебалось, у него возникало ощущение, будто в его ладонь вонзается множество осколков стекла. Даже несмотря на плотность его главного тела, он чувствовал боль от порезов. Это не похоже на воду. В этом веществе содержится слишком много частиц. Лу Шен поднял руку. Капля разноцветного сияния зависла на уровне его глаз. Его зрачки расширились. Радужное сияние мгновенно увеличилось в 1000 раз. Он увидел множество зернистых частиц, напоминающих шипастые кристаллы. Нужно увеличить еще. Зрачки Лу Шена снова расширились. Он быстро достиг своего предела. Увеличение в 12000 раз. Это был максимальный предел его тела, которого он мог достичь без помощи каких-либо искусств или инструментов. Маленький разноцветный кристалл резко увеличился. Щели между шипами стали больше. Внутри частиц медленно покачивались какие-то материалы, формой напоминающие плавающие континенты. Лу Шен смог даже смутно различить живущих на этих континентах странных существ. Являются ли эти частицы индивидуальными измерениями и мирами? Он тихо вздохнул. Подумав, переключил свое внимание на другую частицу. Эта частица не содержала живых существ. Она была просто массой густой, липкой, прозрачной жидкости, циркулирующей внутри частицы. Столкнувшись с внутренней стенкой частицы, она меняла цвет. Сначала это был легкий оттенок серого, затем красный, оранжевый, желтый и другие цвета. Лу Шен смутно ощущал исходящее от этих частиц течение времени. Это фрагменты времени, внезапно подумал он. Если прошлый кристалл был фрагментом пространства, может ли это быть так называемым фрагментом построения миров? Было вполне возможно, что все пространство-время состояло из таких вот невидимых глазу частиц. Лу Шен снова посмотрел на радужное сияние. Ему показалось, что он прикоснулся к глубочайшим тайнам мироздания. Внезапно он подумал о себе. Как и любое живое существо, он состоял из многочисленных клеток, каждая из которых была индивидуальной сущностью. Разве не могут миры и вселенные быть созданы по тому же принципу? Крак, внезапно до него донесся еще один резкий звук. Оболочка военного форта снова затрещала. Лу Шен сразу же вынырнул из раздумий. Его нынешним приоритетом был поиск способа решить проблему выживания военного форта. Он быстро распространил наружу свой дух. В следующее мгновение он обнаружил едва заметную пространственно-временную трещину. Пространственно-временный вихрь был похож на разноцветный океан, в котором плавали разных размеров трещины, похожие на куски высохшей коры. Большинство трещин были блекло-белыми, однако встречались и черные, или серые, которые были исключительно опасными. «Я должен найти мир с наиболее подходящими законами. Мне срочно нужно переместить форт в безопасное место». Подумав об этом, Лу Шен разделил свой дух на десятки тысяч частей, которые распространил по различным трещинам. Он много раз использовал эту технику внутри бездны, поэтому был с ней хорошо знаком. Фу! Войдя в первую трещину, Лу Шен глухо застонал. Сбросив с руки пространственно-временный вихрь, схватился за голову. Из его глаз и ноздрей текла кровь. В тот момент, когда он коснулся пространственных разломов, по меньшей мере 80% его духовных фрагментов были поглощены. Проще говоря, когда фрагменты его духа коснулись трещин, они были разорваны в клочья базовыми законами разломов. Миры внутри этих разломов были аномальными. В них не существовало такого понятия, как дух. Поэтому, касаясь таких разломов, осколки его духа рассыпались. «У меня осталось еще немного», — он вытер с лица кровь. Затем сосредоточился на контроле своего духа. Хотя созданные им фрагменты духа были достаточно сильны, они могли продержаться всего несколько минут. Если он не поспешит, пространственно-временный вихрь быстро разорвет связь с его духом. Примерно через две минуты лицо Лушина расслабилось. Нашел. Из его тела вырвался еще один огромный всплеск ци-земли. Плотная ци-земли окрасила форт в ярко-желтый цвет. С грохотом медленно изменив направление, форт полетел к находящейся слева небольшой трещине. В мгновение ока уменьшившись, он, став размером с кулак, погрузился в трещину. Это было пустое, просторное, черное измерение, на фоне которого черный форт просто терялся. Казалось, здесь совсем не было света. Военный форт плыл абсолютно беззвучно. Лу Шен сидел в рубке управления. Распространив свой дух во всех направлениях, он исследовал окружающее пространство. Процесс длился уже довольно долго. Время здесь словно застыло. По крайней мере, он не чувствовал никаких признаков его движения. В обычном измерении время – величина постоянная. Оно дополняет пространство. Однако я не могу найти здесь никаких следов времени. Лу Шен погладил кожаную обивку сиденья. С течением времени кожа медленно высыхает, стареет и затвердевает. Она становится хрупкой, рассыпаясь от любого прикосновения. Однако его дух не чувствовал в материале кресла никаких изменений. Он словно застыл во времени. Это измерение имеет диаметр всего лишь в несколько десятков тысяч километров. Кроме пыли и льда здесь больше ничего нет. Лу Шен отозвал свой дух. В этом измерении не было живых существ. Он не смог найти даже бактерий или вирусов. Открыв дверь главной рубки, Лу Шен выбрался наружу. Все вокруг было угольно-черным. Не было ни газа, ни признаков жизни. Это было абсолютно мертвое пространство. Похоже, я смогу на некоторое время оставить форт здесь. Он вытянул вперед руку. Вокруг него затанцевала ци-земли. Он хотел проверить базовые законы этого измерения, однако из-за отсутствия времени сделать это не мог. Все оставалось неподвижным. Забудем о них. Пожалуй, на этом и остановимся. Схватив лед, Лу Шен прикинул его возраст. Он обнаружил, что лед абсолютно новый. Одним словом, он не смог определить его возраст. Все потому, что измерение было начисто лишено времени. Странно, но если бы здесь совсем не было времени, я не смог бы обнаружить это место и уж тем более в него войти. В тот момент, когда я вошел в это пространство, мои мысли должны были застыть, и это состояние продлилось бы до тех пор, пока я случайно не выплыл бы из этого измерения. Подавив окутывающее его разум сомнения, Лу Шен еще несколько раз проверил окружающее пространство, придя к выводу, что здесь нет никаких скрытых проблем или угроз, вырезал на полу простую транспортную формацию, ведущую в мир небесных дьяволов. К его удивлению, из этого измерения очень легко было строить порталы. Потратив в половину меньше, чем обычно, ци-земли, Лу Шен, легко разорвав пространство, связался с миром небесных дьяволов. Ша-ша. С легким шипением красное свечение формации собралось в зависшую перед Лу Шеном сферу. Сфера быстро превратилась в портал, внутри которого колыхалась красная жидкость. Странным было то, что вдоль серебристо-белой портальной арки выстроились вооруженные острыми зубами черные рты. Они открывались и закрывались, словно что-то жевали. Лу Шена вдруг охватило нехорошее предчувствие. Он посмотрел на колышущуюся в арке красную жидкость. Кажется, из нее доносилось слабое бормотание. Ему показалось, что он слышит бесчисленные крики, а может, это был свист ветра в бурю. Потом ему послышалась жалобная песнь какой-то женщины. Что-то с этой дверью не так, она совсем не похожа на ведущий в мир небесных дьяволов портал. По спине Лу Шена пробежал холодок. Внимательно осмотрев свою формацию, он убедился, что в ней нет ошибок. Да и просачивающаяся из-за двери аура была знакомой. Что все это значит? Глава 747. Возвращение. Часть 1. Это явление кажется. Я читал о нем в одной из древних книг. Лу Шен пристальным взглядом посмотрел на портальную арку. Внезапно он вспомнил о книге, прочитанной в библиотеке города весов. Это вторжение, мир небесных дьяволов нередко вызывал в других мирах кровавые шторма, поэтому он хорошо был знаком с подобными трансформациями межмировых порталов. Лу Шену уже доводилось это видеть. Когда в один из миров вторгались, все ведущие в него порталы показывали такое вот своеобразное предупреждение. Интересно, неужели кто-то осмелился вторгнуться в мир небесных дьяволов, хотя мир небесных дьяволов был не самым могущественным из миров, он все же находился в первой десятке. Почти все эксперты уровня предела потусторонней пустоты были существами, способными разрушать другие миры. И вот нашелся кто-то достаточно смелый, чтобы вторгнуться в дом этих великих существ. Лу Шен был заинтригован. Ну что ж, посмотрим. Знакомыми движениями он установил на военном форте разработанный им лично маяк, который использовал для связи между мирами. Он служил ему в качестве индикатора, через фиксированные интервалы посылающего сигналы о состоянии носителя. Таким образом, он сразу узнает о любых проблемах, возникших на военном форте. Он не хотел по возвращении обнаружить полностью разрушенный из-за какой-то нелепой случайности форт. Быстро установив маяк, Лу Шен снова посмотрел на портал. В конце концов, шагнув вперед, вошел внутрь. Ша-ша, его зрение затуманилось. Когда его взор прояснился, он уже несся через спиральный кроваво-красный тоннель. На то, чтобы достичь конца туннеля, у него ушло максимум 10 секунд. Его поле зрения резко расширилось. Над ним возвышался черный металлический потолок, покрытый энергетическими цепями. Слегка колеблющийся воздух принес с собой слабый запах смазки. Комната, в которую попал Лу Шен, была не слишком большой. Пол покрывал узор межмировой телепортационной формации. Лу Шен осмотрелся. Кроваво-красная портальная арка, подчиняясь его желанию, быстро уменьшилась. Сейчас она была не больше иглы. Так он ее и оставил, чтобы поддерживать минимальную связь со своим военным фортом и вовремя получать информацию. После этого Лу Шен быстро осмотрел формацию. Удовлетворенно кивнул. Формация явно кем-то поддерживалась, поскольку не было заметно никаких следов повреждений. Я слишком долго прожил в мире семицветных драконов, но зато приобрел огромный опыт. Такое ощущение, будто я отсутствовал не несколько месяцев, а многие столетия. Он осмотрел транспортный отсек. Возникло смутное ощущение чего-то знакомого. Бам! Внезапно дверь в комнату распахнулась. В помещение ворвался слабый на вид юноша с короткими темно-русыми волосами. В руках он нес большую коробку с различными инструментами. «Тором, там опять что-то случилось. Принеси мне материалы!» — закричал юноша, торопливо вбежав в комнату. «Поняла». Из дальней комнаты донесся голос Торомбах. Увидев юношу, Лу Шен вспомнил, где находится. Это был его летающий корабль. Юношу звали Бонсай. Он был мастером формаций, талант которого Лу Шен обнаружил совершенно случайно. Еще была девушка, Торомбах, которую он встретил во время своих странствий. Бонсай ужинал, когда вдруг услышал донесшийся от формации сигнал тревоги. Поспешно собрав инструменты, он бросился туда. Он не впервые сталкивался с подобной ситуацией. Обычно все, что от него требовалось, немного подправить узор, и проблема была решена. Впрочем, для него даже более сложные межмировые формации не представляли сложности. Однако, ворвавшись в этот раз с ящиком инструментов в комнату формаций, он замер на пороге. Темно-красная портальная арка была открыта, а он даже не заметил, когда это произошло. Все, что осталось от портала, парящая в воздухе трещина размером с иглу. Перед трещиной стоял хорошо сложенный, высокий мужчина. Они переглянулись. Бонсай, наконец, понял, что произошло. А-а-а, выражение его лица изменилось, и он закричал. Т-т-т-ты. Ящик с инструментами со звоном упал на пол. Похоже, у парня случился приступ паники. Лу Шен сразу же понял, почему он кричит. В конце концов, разница во времени с миром семицветных драконов составляла 1,150. Он провел там почти 20 лет, а здесь он отсутствовал чуть больше 2 месяцев. Вскоре в комнату ворвалась светловолосая молодая девушка с коробкой материалов. Что случилось? Не успев толком закончить фразу, Торомбах увидела стоявшего в центре формации Лу Шена. «О, хозяин!» С возвращением, выражение ее лица быстро стало обычным, словно ничего особенного не произошло. Она ладонью зажала рот продолжавшего кричать Бонсая. Затем, опустившись на одно колено, поприветствовала Лу Шена. «Как долго меня не было?» — спросил последний. «С тех пор, как ты ушел, прошло 2 месяца и 7 дней», — быстро ответила Торомбах. «Неплохо. Осмотрите формацию, а после приходите в зал заседаний. Мне пока нужно кое о чем позаботиться», — кивнул Лу Шен. «Поняла». Покинув телепортационную комнату, Лу Шен вернулся в свою спальню. Его путешествие в мир семицветных драконов закончилось довольно плодотворно. Во-первых, он получил огромное количество ментальной энергии. С 80 миллионами единиц ментальной энергии он, без сомнений, сможет прорваться на следующий уровень. На его уровне многие эксперты предела потусторонней пустоты уже были мастерами, способными изобрести свои собственные методы культивирования. Было глупо продолжать следовать установленным техникам и правилам. Лу Шен предполагал, что эксперты предела потусторонней пустоты культивировали что-то более высокоуровневое, чем просто техники культивирования. Скорее всего, они культивировали техники, соответствующие определенным направлениям. Это было подобно технологическим эпохам на Земле, таким как инструментальный век, век электроники и информации. Каждый эксперт предела потусторонней пустоты на этом уровне уже был практически отдельной ветвью эволюции. Лу Шен разложил по местам принесенные вещи. Большая часть захваченных им артефактов рассыпалась после прохождения через миры. Стало понятно, что законы мира небесных дьяволов не смогут поддерживать структуру божественных артефактов. Одним словом, предметы, существовавшие в мире семицветных драконов, не могли быть перенесены в мир небесных дьяволов. У Лу Шена было много полных и малых божественных артефактов. В итоге осталось только три. К сожалению, заключенная в них божественная сила тоже рассеялась. В мире небесных дьяволов не было божественной силы. Три уцелевших артефакта стали обычным оружием, возможно, чуть более острым. Возрождение семицветных драконов продолжалось несколько лет. Благодаря этому, карма считалась улаженной, Лу Шен почувствовал свой дух. Дух семицветного дракона, похоже, наконец, слился с его собственным. Однако его нынешний дух был слишком силен. Сила духа дракона на его фоне была подобна капле воды в великой реке. Однако эта капля воды заставила Лу Шена почувствовать себя более совершенным. Стабильность и стойкость его духа поднялись еще на одну ступень. Лу Шен подсчитал, что продолжая в том же темпе, через 4-5 прибытий он достигнет пределов, дозволенных его духом. Он сможет даже естественным образом перейти на следующий уровень. В конце концов, было не так уж и сложно достичь третьего уровня колеса пустоты. Все, что требовалось, достаточное количество накоплений. Пришло время сбора третьего урожая. Лу Шен задумался. Позади него появились бесчисленные фрагменты его плоти. Эта масса больше походила на мясной фарш. Это была плоть его главного тела, разбросанная по бездне, аду и другим планам. Эти куски плоти впитали достаточное количество питательных веществ из окружающей среды. Теперь они были его величайшим запасом энергии. Они могли дать ему достаточно энергии, чтобы укрепить тело и повысить регенерацию. Небесные дьяволы были ужасающими существами с невероятно мощным духом. Они легко могли контролировать любое физическое тело, независимо от того, насколько оно было сильным. Однако из-за их привычки путешествовать по разным мирам и отношения к физическим оболочкам, как простым инструментам, которые можно восстановить или заменить, большинство небесных дьяволов предела потусторонней пустоты уделяли мало внимания укреплению своих тел. В отличие от них, Лу Шен, поглотив огромное количество питательных веществ, сделал из них стратегический запас. Темно-красная плоть, образовав диск, зависла за его спиной. Я назову этот кусок плоти моим главным диском плоти. Это послужит в будущем основой для укрепления моего физического тела. К слову сказать, этот диск плоти поглотил всех вражеских существ из бездны и ада. Он образовался только после того, как поглотил огромное количество питательных веществ. С этим количеством Лу Шен мог регенерировать свое тело около 10 раз. Но, естественно, это не было его целью. На этот счет у него были другие планы. Теперь мне нужно поработать над своей базой культивирования. Лу Шен почувствовал в своем теле изменения. Диэйблуе, мысленно позвал он. Перед ним мгновенно всплыл светло-голубой экран. Лу Шен сфокусировал взгляд на последнем блоке. Техника Цэньшинь, 11 уровень. Особые характеристики. Тело нежити Цэньшинь. Диск основы плоти. Питательный эффект. Благодатный духовный свет. Перемещение культуры. В настоящее время я нахожусь на второй ступени уровня колеса пустоты. Поддержка, которую я получаю от моего образа мира сердца, стала намного больше, чем на первой ступени. Кроме того, живые духи трех племен, поглощенные мной ранее, предоставили мне большое количество энергии, позволившей расширить мой образ мира сердца. Колесо пустоты означает цикл пустоты. Теперь я могу контролировать гораздо больше ци-земли. Точность моих манипуляций с ци-земли теперь находится на совершенно другом уровне. Также в моем образе мира сердца постепенно начала устанавливаться система реинкарнации. Лу Шен не был уверен, насколько полезными будут эти изменения для его образа мира сердца. Однако, чем совершеннее он был, чем большее чувство завершенности и удовлетворения он испытывал. Он давно не вступал в контакт с экспертами своего уровня, поэтому не знал, насколько сейчас был силен. Тук-тук-тук, внезапно в дверь постучали. «Господин, появилось несколько культиваторов. Они хотят тебя видеть», — быстро объяснила через дверь Торамбах. «Культиваторы?» — Лушен на мгновение опешил. Это была периферия секты Зеленой Ветви. Они скрывались в поясе астероидов. Пояс астероидов должен был обеспечить достаточное прикрытие. К тому же, он только недавно вернулся. Как эти культиваторы его заметили? «Они из секты Зеленой Ветви?» — спросил он. «Да», — последовал уверенный ответ. «Я с ними встречусь», — подчиняясь мысленному приказу Лушена, диск плоти за его спиной мгновенно исчез. Поднявшись, мужчина открыл дверь. Торамбах последовала за ним. Быстро добравшись до корабельного иллюминатора, они увидели парящих снаружи людей в белых одеждах, украшенных трехлистным зеленым клевером секты Зеленой Ветви. Группу парламентеров возглавляла красивая, грациозная женщина-культиватор. Зеленые волосы свободно не спадали ей на плечи. Маленькие губы были накрашены ярко-красной помадой, а глаза напоминали струящиеся осенние ручейки. У любого, кто с ней сталкивался, возникало беспричинное чувство доверия. Глава 748. Возвращение. Часть 2. Сюйюэлин была одной из старейшин, обучающих учеников секты техникам культивирования. Когда выяснилось, что в этом поясе астероидов скрывается высший эксперт, она и еще дюжина мастеров отправились в этот сектор на разведку. В данный момент секта Зеленой Ветви воевала с Матерью Боли, поэтому большинство экспертов находились на передовой. Она была лучшей среди оставшихся, поэтому эта задача, в конце концов, легла на ее плечи. Она привела с собой двух своих учеников. Они уже некоторое время торчали снаружи, однако никто из них не выказывал никаких признаков нетерпения. В конце концов, у высших экспертов была своя гордость. Несмотря на то, что она была экспертом уровня области спутанного сознания, она никогда б не осмелилась действовать опрометчиво перед великим существом предела потусторонней пустоты. Ей оставалось только молча и покорно ждать. Спустя примерно полчаса, наконец, в поясе астероидов появилось светящееся желтое пятнышко. Масса желтого газа сконденсировалась в донельзя серьезное мужское лицо. «Зачем я вдруг понадобился секте Зеленой Ветви? Говорите, что вам нужно?» Лушен никак не был связан с сектой Зеленой Ветви, однако чувствовал себя перед ними немного виноватым. В конце концов, он был тем, кто лишил их тогда целой планеты. «Милорд, я старейшина секты Зеленой Ветви. Меня зовут Сюйюэлин. Мы пришли по приказу нашего мастера секты. Он хотел бы пригласить вас в гости». Сюйюэлин даже не заикнулась о том, что это территория секты Зеленой Ветви. Она сразу же пригласила Лушена в гости. Последний сразу понял, что это значит. Поскольку он скрывался на их территории, рано или поздно ему бы пришлось нанести визит хозяину этих мест. Кроме того, три заместителя мастера секты были экспертами уровня предела потусторонней пустоты. Это был верхний предел силы этой звездной системы. «Отлично, я живу здесь уже довольно давно, так что, так или иначе, должен был поприветствовать здешнего властителя. Показывай дорогу», — Лушен кивнул. Темно-желтая ци земли сгустилась в сильную на вид, высокую фигуру. Это был вышедший из летающего корабля Лушен. За ним следовала красивая светловолосая девушка со слабой аурой. Это была Торамбах. Являясь чрезвычайно ядовитой серебряной кровью, Торамбах могла выжить практически в любых условиях. Она не умрет, даже если истечет кровью досуха. К тому же, они не собирались сражаться. Это были мирные переговоры, и то, что у него была служанка, было плюсом. Трое культиваторов оценивающе осмотрели Лушена. Это было самое большее, на что они осмелились. Затем в знак уважения опустили головы. «Следуйте за мной, милорд», Сюйюэлин взмахнула рукавом, и оттуда вылетел серебряный диск, быстро отрастивший в пространстве зеленые щупальца. Последние, соединившись, сплелись в овальную, засветившуюся зеленым дверь. «Этот портал приведет нас в секту Зеленой Ветви. С вашего позволения, милорд», невозмутимо сказала Сюйюэлин. Лушен не беспокоился, что это может оказаться ловушкой. Будучи небесным дьяволом уровня предела потусторонней пустоты, он практически достиг бессмертия. Он не боялся никаких секретных атак или ловушек. Схватив Торамбах за руку, он шагнул в портал. Арка портала замерцала зеленью. Когда сияние исчезло, поле зрения Лушена тоже прояснилось. Он стоял среди зданий и павильонов, выполненных в классическом китайском архитектурном стиле. Повсюду виднелась серая плитка и белые стены. Земля была вымощена белыми каменными плитами. В небе над ними мерцали белые узоры сложных формаций. Что было странным, это место было практически пустым. Лу Шен даже задумался, а не специально ли это сделано. «Добро пожаловать в нашу скромную секту, товарищ Даос». Перед Лу Шеном внезапно материализовался полупрозрачный фантом. «Я Сюй Хаобэй, заместитель мастера секты Зеленой Ветви. Узнав, что в нашем поясе астероидов скрывается эксперт такого уровня, я, признаться, сначала удивился, а после послал наших людей пригласить тебя сюда. Прошу прощения за беспокойство». Это был фантом бородатого мужчины средних лет, в одежде, ничем не отличающейся от одежды обычного даоса. «Меня зовут Лу Шен. Приветствую тебя, заместитель мастера секты Сюй. Однако я озадачен. Насколько я помню, пояс астероидов, в котором я обосновался, раньше не являлся территорией секты Зеленой Ветви», приветственно сложив кулаки, сказал Лу Шен. «Ты слишком вежлив, мой друг. Давай продолжим разговор в более удобном месте». Лу Шена и Тором Бах окружила группа девушек, которые двинулись вперед, указывая путь. Проведя Лу Шена и его спутницу через несколько дверей, они оставили их в средних размерах зале. Похоже, в этом зале поклонялись статуе безликого даоса. В центре стояла огромная чаша с благовониями, из которой поднимались тонкие струйки дыма. Дым образовывал в воздухе узоры флоры и фауны. На тростниковой подушке слева от чаши, с безмятежным выражением лица, скрестив ноги, сидел бородатый даос. Это была не обычная тростниковая подушка, а лист странного растения. У растения был толстый стебель размером с запястье. Сам лист был размером с умывальник. Под тяжестью тела даоса стебель слегка изгибался в сторону. «Сюда, товарищ даос», улыбнувшись, сказал даос Сюй Хаобэй. Лу Шен кивнул. Оттолкнувшись ногами от пола, он слевитировал точно на тростниковую подушку. Хотя он был очень тяжелым, тростниковая подушка лишь слегка прогнулась. «Я должен извиниться, что пригласил тебя сюда так неожиданно, товарищ даос. Просто мы кое-что о тебе узнали», заранее извинился Сюй Хаобэй. «Все в порядке. На вашем месте я сделал бы то же самое», Лу Шен не возражал. «Насколько я знаю, ты родом из системы желтых источников. Не так давно ты сражался с одним из заместителей Матери Боли. До сих пор ее местоположение остается неизвестным. Считается, что она погибла. Я хотел бы спросить, правда ли это?» Хотя Сюй Хаобэй сформулировал свои слова как вопрос, его тон был полон уверенности. «Раз уж ты об этом слышал, я не буду скрывать. Это правда», великодушно ответил Лу Шен. «Если это так, значит, ты враг Матери Боли. Моя секта воевала с ней на протяжении многих лет. У нас с тобой одна общая цель. Что скажешь о совместной работе?» Сюй Хаобэй улыбнулся. «От имени секты Зеленой Ветви приглашаю тебя присоединиться к нам в качестве внешнего старейшины. Хотя у тебя не будет никаких полномочий, ты получишь тот же статус, что и заместители мастера секты. Также каждый год будешь получать высококачественные материалы. Присоединиться к секте Зеленой Ветви?» Лу Шен, признаться, был удивлен. Он даже назвал ему свое имя. Он не думал, что они упустили информацию о его истории и прогрессе. Однако Сюй Хаобэй явно проигнорировала эту часть. Учитывая его скорость развития, он вполне мог быть преступником, уничтожившим дьявольского короля Чжуан Цзю из мира призрачного Борнео. Он также мог быть причиной несчастья, постигшего павильон облачного неба. Тем не менее, Сюй Хаобэй говорил с ним уважительно и даже обещал должность внешнего старейшины, если он присоединится к секте. Более того, его статус будет таким же, как у заместителя мастера секты. Лу Шен раньше никогда не получал такого резкого изменения статуса из-за своей силы. Он был уверен, случись это в прошлом, секта Зеленой Ветви не была бы столь снисходительной, обнаружив его в своем поясе астероидов. Они бы послали экспертов, чтобы доставить его сюда. Возможно, даже начали пытать, надеясь получить секрет его невероятного темпа развития. Правда, он был уверен, ничего бы у них не вышло. Увидев, что Лу Шен колеблется, Сюй Хаобэй молча улыбнулся. Он терпеливо ждал. Мастер секты тщательно все обдумал, прежде чем отдать ему этот приказ. Хотя Лу Шен находился только на уровне предела потусторонней пустоты, он был небесным дьяволом, соответствующим своему имени. Он был непревзойденным экспертом, с которым было очень сложно иметь дело. До уровня предела потусторонней пустоты небесный дьявол был обычным разумным противником. Однако прорвавшись на уровень предела потусторонней пустоты, он практически становился бессмертным. После многочисленных симуляций мастер секты пришел к выводу, даже если он сам сразится с Лушином, нет никакой гарантии, что он его победит. В конце концов, он придумал титул внешнего старейшины секты Зеленой Ветви, чтобы попытаться поладить с этим чрезвычайно могущественным существом. Кроме того, мы выяснили, что твои родственники, спасаясь с планеты Желтых Источников, в результате несчастного случая попали в другую вселенную. Наши старейшины и ученики, проживающие в десятках миров, сразу же, как узнали, занялись их поисками. Как только о них станет что-нибудь известно, мы сразу же тебе сообщим. Сюйхаобэй упомянул еще одну причину, по которой Лушен мог захотеть к ним присоединиться. Эта причина действительно тронула Лушена, независимо от того, насколько он был могущественным. В плане поиска информации он не мог сравниться с сектой Зеленой Ветви. На время задумавшись, он спросил: «В таком случае, если я к вам присоединюсь, какова будет цена?» «Все, что от тебя требуется, помочь нам справиться с матерью боли», — вздохнул Сюйхаобэй. «По правде говоря, силы матери боли не ограничиваются галактикой Желтых Источников. Ее поддерживает какая-то скрытая сила. Когда началась война, наша секта имела перед ней большие преимущества, но вскоре вмешалась стоящая за матерью боли сила, и ход битвы мгновенно изменился». «Сила, стоящая за матерью боли?» — Лушен прищурился. Он вдруг подумал о призрачном мире Борнео, откуда был родом Чжуан Цзю. Судя по имеющейся у него информации, призрачный мир Борнео тоже не был простым. Вполне возможно, он и был стоявший за спиной матери боли силой. Подумав об этом, он вспомнил, что в павильоне небесных облаков Чжуан Цзю сделал свой ход одновременно с подчиненными матери боли. Они не смогли бы действовать так слаженно, если б не были связаны. Обдумав это, он рассказал Сюйхаобэю о такой вероятности. Вполне возможно. Когда Сюйхаобэй услышал его предположение, выражение его лица изменилось. «Прошу меня извинить, товарищ Даос, мне нужно сообщить об этом мастеру секты», — Лушен понимающе кивнул. В настоящее время у него было несколько личностей, и он был совсем не против стать еще и внешним старейшиной секты Зеленой Ветви. На город весов пока можно не обращать внимания. Самая надежная организация – Совет Железного Флага. Культ Красной Луны теперь для меня тоже не имеет особого значения. Секту Зеленой Ветви я смогу использовать в будущем в качестве источника материалов для культивации. С Советом Железного Флага в качестве ядра и сектой Зеленой Ветви в качестве поддержки я смогу собрать больше материалов и ресурсов. Я буду искать минеры и улучшать свою базу культивирования. Это самый оптимальный вариант. Помолчав некоторое время, Лушен от скуки завел с Сюй Юйлин разговор. Убедившись в его согласии вступить в секту, Сюй Юйлин рассказала ему все, что знала. Вскоре Лушен узнал обо всем, что происходило в этом регионе. После того, как он убил заместителя матери боли, секта Зеленой Ветви получила возможность победить в войне. Однако именно в тот момент, когда они собирались уничтожить главную планету матери боли, в битву вмешались несколько таинственных экспертов уровня предела потусторонней пустоты. Если бы эти эксперты не прекратили атаку сразу же после того, как отбросили от планеты матери боли силы секты Зеленой Ветви, последняя потеряла бы часть своих территорий. Двое заместителей мастера секты Зеленой Ветви были серьезно ранены. Хотя мастер секты был великим стратегом и опытным воином, в этой внезапной атаке он тоже получил тяжелые ранения. Естественно, мать боли тоже легко не отделалась. Таким образом, обе стороны сейчас восстанавливались. Что касаемо города весов, в нем пока царил мир. Главный город заключил союз с империей Юйцзюи из другой звездной системы и теперь был надежно защищен. Главный город начал стремительно расширять свои предприятия. Из главного города в империю хлынуло бесчисленное количество продукции. Ходили слухи, что город весов стал еще более процветающим. Трое священных врат и секта преображения ветра от этого тоже выиграли. Благодаря торговле они получили много ресурсов и значительно выросли в силе. Только секта Зеленой Ветви и Мать Боли из-за войны остались в стороне. Поэтому, чтобы побыстрее закончить войну, мастер секты Зеленой Ветви искал готовых присоединиться к ним экспертов. Примерно в то же время он разоблачил гнусные планы Матери Боли по колонизации планет, агитируя других экспертов объединиться с ним и уничтожить эту злую силу. Глава 749. Величие и мощь. Часть 1. Прости, что заставил тебя ждать. Заместитель мастера секты Сюй, наконец, вернулся на тростниковую подушку. Виновато кивнул Лушину. Почему-то наша секта никогда не задумывалась о подобном варианте. Мы выставили себя перед тобой дураками, товарищ Даос. Все в порядке. Мать Боли хитра и коварна. Так что это не ваша вина. По правде говоря, мать Боли раньше часто подсылала к нам шпионов. Это дорого нам обходилось, большими потерями и многими поражениями. Иначе мы бы так не волновались, беспомощно улыбнувшись, сказал Сюй Хаобэй. Шпионов? Удивился Лушен. Да, но я не знаю подробностей. Друг мой, если хочешь узнать больше, ознакомься с записями в нашем секретариате. Кстати, я только что доложил о тебе мастеру секты. Она очень обрадовалась, узнав, что ты готов присоединиться к нашей секте. Однако сейчас она восстанавливается в другом месте и не сможет поприветствовать тебя лично. Ты уж ее прости, просто сказал Сюй Хаобэй. Ничего страшного, Лушен почтительно поклонился. После этого Сюй Хаобэй попросил своих людей принести Лушену соответствующую его статусу мантию. Она была украшена эмблемой зеленого трехлистного клевера. Единственное, что отличало этот наряд от того, что носили остальные, молочного цвета корона, окруженная слабым золотистым туманом. Он клубился вокруг короны, словно живя собственной жизнью. Это символ внешнего старейшины, корона лунной тени. Корона зачарована десятками различных заклинаний, на ловкость, прочность, долговечность и прочее. Ты можешь переместить мантию в свое личное пространство, чтобы иметь возможность в любой момент одеть. Она даст тебе возможность пользоваться определенным авторитетом и в случае надобности мобилизовать некоторое количество сил секты, улыбнувшись, сказал Сюй Хаобэй. Как и положено, Лушен принял мантию обеими руками, встряхнул ее, и мантия расправилась сама собой. Она мягко опустилась на плечи Лушена. «Добро пожаловать, мой друг. Теперь ты официально являешься членом нашей секты», снова улыбнулся Сюй Хаобэй. Лушен улыбнулся в ответ. «Планета Зеленых Гор, секта Зеленой Ветви». В вакууме вокруг центральной звезды вращалась огромная светло-зеленая планета. Рядом с планетой парила космическая станция, формой напоминающая длинный меч. На борту станции виднелась эмблема секты Зеленой Ветви, трехлистный клевер. В этот момент в пространстве перед космической станцией многочисленные зеленые точки отчаянно сражались со светящимися черными точками. Зелеными точками были покрытые кровью культиваторы секты Зеленой Ветви. Они были буквально последней линией обороны планеты. Черные точки были вооруженными странным оружием людьми, покрытыми слабыми серыми аурами. Это была серая ци, рожденная в мире боли. Если бы эта ци присутствовала в достаточном количестве, она смогла бы отразить все виды заклинания и любые техники. Зеленые точки продолжали отчаянно сопротивляться, однако уже было ясно, что в этой схватке им не победить. Внутри космической станции группа высших элит секты Зеленой Ветви налитыми кровью глазами следила за бушующей за окном битвой. Король Ляо Инлин правил планетой Зеленых Гор на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Он никак не ожидал, что его планета станет оплотом сопротивления в край распоясавшейся матери боли. С тревогой посмотрев в окно, он спросил, как сейчас обстоят дела у остальных наших войск. Отряд ветра потерял больше половины воинов. Горный отряд еще в состоянии сражаться, но у них истощился источник энергии. Им теперь нечем блокировать ци источника боли мастеров зеркального духа. Кроме того, они потратили все свои энергетические камни, вытерев со лба капли пота, торопливо отчитался его заместитель. «А что насчет других команд? Выкладывай». А Уинлин внезапно почувствовал тревогу. «Они до сих пор не отчитались», — тихо ответил его заместитель. А Уинлин побледнел. «Эти 10 отрядов были последней линией обороны, выставленной планетой Зеленых Гор. Если, конечно, они все еще были живы». После минутного молчания он хриплым голосом спросил. «А что насчет подкрепления? Оно все еще не пришло. Проклятие!» Стоявший сбоку генерал стукнул кулаком по металлической стене. «Король планеты, давай попробуем еще раз. Да, давай рискнем. Если мы не сделаем этого сейчас, возможно, потом у нас уже не будет шанса дать отпор. Давайте их убьем. Если нам суждено умереть, Давайте прихватим их с собой. Наперебой гневно закричали его генералы и офицеры. Сердце Ауинлина сжалось. Все находящиеся под властью секты Зеленой Ветви планеты управлялись членами императорской семьи. Ауин правил планетой Зеленых Гор на протяжении нескольких десятков тысяч лет. Однако все им построенное за это время могло быть разрушено за один миг. Бум! Внезапно космическую станцию сильно тряхнуло. Достаточно большая, чтобы вместить десятки тысяч людей, станция дернулась так, словно ее схватила огромная рука. Носовая часть конструкции, имеющая форму клинка, начала деформироваться. По ее стенам побежали трещины. Это рука небытия. Ауинлин, стабилизировав свое тело, поднял ладонь, на которой открылся золотой глаз. Из глаза, проникнув сквозь стену, выстрелил золотой луч. Он безжалостно врезался в невидимую руку, продолжавшую сжимать космическую станцию. Бум! Огромная рука, дрогнув, ослабила хватку. Ауинлин и остальные понимали, что им нельзя терять ни минуты. Покинув главную рубку, они, скооперировавшись, выпустили мощную энергетическую волну, в клочья разорвавшую руку. Затем им пришлось вступить в бой с атаковавшим их великим полководцем Матери Боли. Обе стороны выкладывались на полную, вспыхивали ауры различных цветов, энергетические заряды нейтрализовали друг друга. Энергетические взрывы породили миниатюрные ионные волны, которые, смешавшись с солнечными вспышками, окрасили пространство в разные цвета. Бум! Внезапно на космическую станцию опустилась еще одна невидимая рука. Однако в этот момент за космической станцией материализовался пышный зеленый лист. Сияющий ослепительным зеленым цветом лист смог остановить огромную руку. «Кунша, это ты!» – заговорила появившаяся в зеленом свете стройная фигура культиватора. «Шэньху, как тебе удалось так быстро восстановиться?» – донесся из-за огромной руки резкий мужской голос. «Даже если я еще восстановился не полностью, с тобой справиться смогу», – усмехнулся залитый зеленым светом Шэньху. Эти двое явно не были настроены на мирную беседу. В следующее мгновение огромная рука и зеленый свет снова столкнулись. Два могущественных существа нанесли друг другу по 1000 ударов. Каждый раз, когда эти две силы сталкивались, в стороны расходились огромные волны энергии. Время от времени вспыхивали зеленые и черные светящиеся кольца, отбрасывая пытающихся подобраться к сражающимся культиваторов. Кунша за несколько минут боя получил огромные преимущества. Огромная черная рука практически раздавила зеленый свет. У него даже было время, чтобы помочь своим атаковавшим космическую станцию подчиненным. Исход уже предрешен. Рассмеялся Кунша. Он увидел, как космическая станция, в последний раз затрещав, наконец, сломалась. Внезапно из его правой руки вырвалось красное сияние. Это был уникальный паукообразный светящийся знак. Это плохо. Даже не успев как следует все обдумать, Кунша, сделав сальто назад, отлетел на несколько тысяч километров от места, где находился. В тот момент, когда он ретировался, пространство над станцией разорвала огромная желтая рука. Она начала хватать черных культиваторов. Огромная рука излучала страшную силу, замораживающую все вокруг. Все заклинания и техники перемещения мгновенно были блокированы. Спастись смог один лишь Кунша. После этого все, что он мог, смотреть, как огромная рука охотится за черными культиваторами, словно те были какими-то насекомыми. Схватила, сжала, пух, пух, пух. То и дело до него доносились слабые звуки взрывов. В мгновение ока погибли сотни мастеров дьявольского искусства с планеты желтых источников. Это же эксперт предела потусторонней пустоты. Волосы Кунша встали дыбом. Развернувшись, он что есть мочи бросился бежать. Несмотря на то, что он находился на уровне области спутанного сознания, всего на один уровень ниже предела потусторонней пустоты, разница между ними была огромной. Многочисленные культиваторы области спутанного сознания кропотливо трудились до самой смерти, но так и не могли прорваться на этот уровень. А Ауинлин и его люди чувствовали себя так, словно на них внезапно снизошло божественное благословение. При виде того, как огромная рука одного за другим уничтожает мастеров дьявольского искусства, их окутывали волны радости. Ситуация на поле боя мгновенно изменилась. Они были поражены. Пришли в себя только после того, как огромная желтая рука, взорвавшись желтым глазом, превратилась в фигуру высокого, мускулистого человека в белом одеянии. Они поспешно опустились на колени. «Да здравствует великий Даос!» – закричали культиваторы планеты Зеленых Гор. Одевшийся по такому случаю в свое новое одеяние Лу Шен со спокойным видом обвел взглядом поле боя, щелкнул пальцами, и за его спиной тут же вспыхнул желтый свет. Распространяясь во всех направлениях, желтый свет окутал культиваторов планеты Зеленых Гор. Их раны стремительно очищались от серой ци мира боли. Они заживали буквально на глазах. Никто не мог подумать, что на поле боя, где сражались эксперты области спутанного сознания, вдруг появится существо предела потусторонней пустоты. Еще более невероятным было то, что этот человек был новым заместителем мастера секты Зеленой Ветви. Я Шунин, носящий титул божественного дьявольского императора. С этого дня я буду присматривать за галактикой Юань-Гуань, прогремел голос Лушина. Через формацию на короне его голос был моментально передан 15 планетарным королям этой галактики. Ярко-желтое сияние осветило поле боя. Оно мгновенно превратило территорию в сотни тысяч километров в его зону контроля. Дауина Лина и остальных, наконец, дошел смысл его слов. Их лица тут же засияли радостью. Галактика Юань-Гуань была границей между сектой Зеленой Ветви и Матерью Боли. Это было место, где чаще всего происходили сражения. На планете Зеленых Гор происходили самые ожесточенные бои. Если поначалу они думали, что сегодня потеряют планету, сейчас, как пожелаешь, великий владыка. Его охотно приняли тысячи культиваторов планеты Зеленых Гор. Подняв головы, они радостно закричали. Лу Шен наблюдал за происходящим. Его разум был спокоен. Все шло согласно его плану. Оставшиеся в живых мастера дьявольского искусства в сиянии желтого света чувствовали себя так, словно их облили серной кислотой. Их тела дымились и быстро таяли, превращаясь в липкие лужи, которые стремительно испарялись и исчезали. Существо уровня предела потусторонней пустоты появилось на границе с галактикой Юань-Гуань. Эта информация распространилась по рядам воинов Матери Боли подобно лесному пожару. Великий мастер зеркального духа Кунша был тяжело ранен. Были уничтожены 10 тысяч мастеров дьявольского искусства и зеркального духа. Уцелело лишь несколько десятков его подчиненных. Дух существа предела потусторонней пустоты покрывал практически все пространство вокруг планеты Зеленых Гор. Слепых пятен не было. На поле боя между сектой Зеленой Ветви и Матерью Боли экспертов предела потусторонней пустоты называли даосскими владыками. Существа предела потусторонней пустоты были очень грозными экспертами, познавшими боевой путь. Можно сказать, каждое существо предела потусторонней пустоты достигло вершин культивирования. Подобные существа были достаточно сильны, чтобы основать собственные секты. За полдня имя божественного дьявольского императора Шунына распространилось по рядам секты Зеленой Ветви и клана Матери Боли. Отныне галактика Юань-Гуань находилась под покровительством дьявольского императора Шунына. Чтобы завлечь Лушина, секта Зеленой Ветви пожертвовала тремя планетами, планетой Зеленых Гор и еще двумя. Они были отданы ему, как места для культивации и подношений. Это означало, что Лу Шен мог пользоваться ресурсами, производимыми этими планетами. Таким образом, хотя Лу Шен не имел над ними никакой реальной власти, эти три планеты стали практически его частной собственностью. Глава 750. Величие и мощь. Часть 2. Как небесный дьявол предела потусторонней пустоты, способный выжить практически в любых условиях, Лу Шен не возражал против того, что секта Зеленой Ветви отдала ему находящуюся на линии фронта территорию. А если быть более точным, он сам на этом настоял. С телом нежити Циншиню противника не было шанса его убить, если только он не свяжет его какой-нибудь мощной силой и не убьет несколько тысяч раз подряд. Две недели спустя, имперская столица планеты Зеленых Гор, город Юнхи, одетый в белую мантию Лу Шен, держа в руке изумрудный посох, шел по ярко освещенному воздушному переходу. За ним на почтительном расстоянии следовали два самых сильных культиватора этой галактики. Вдоль перехода, через равные промежутки, выстроились боевые марионетки-охранники в полном серебряном доспехе. Потолок и пол мерцали рядами могущественных защитных рун. В последнее время передовые силы Матери Боли ведут себя все более странно. Перед этим они немного отступили, словно испугавшись, а после снова вернулись на исходные позиции. Король Ляо Юньлин был одним из двух самых могущественных экспертов. В этот момент он вполголоса докладывал Лу Шену о происходящем. «Неважно», — сухо ответил Лу Шен, продолжая медленно двигаться дальше. Не успел он опомниться, как оказался в той части перехода, где через потолок было видно небо. Если быть более точным, В этом сегменте не было ни стен, ни потолка, только пол под ногами. Постепенно замедлившись, Лу Шен вскоре и вовсе остановился. Повернувшись, выглянул за край перехода. Переход был проложен на высоте нескольких тысяч метров. Перегнувшись через край, Лу Шен посмотрел вниз. Под ними катилось море белоснежных облаков. Вдали из-за горизонта медленно выползало солнце. В лазурном небе кружил холодный ветер, развивая их одежды. «Я приказал вам собрать самых могущественных экспертов. Они уже готовы?» – спросил Лу Шен. «Даосский владыка, включая планету Зеленых гор, мы собрали 61 оружейного владыку с трех планет. Трое из них почти прорвались на уровень области спутанного сознания. Это все силы, что мы смогли собрать», – быстро доложила Уинлин. 61 оружейный владыка, пробормотал себе под нос Лу Шен. Это была коллективная сила трех главных планет. Лу Шен тяжело вздохнул. Когда-то он трепетал перед оружейными владыками, сейчас же они для него были всего лишь пешками. Первопричиной того, что он велел собрать самых могущественных людей, было желание показать секте зеленой ветви свои возможности. Иначе кому-то могло показаться, что он получил эти три планеты незаслуженно. «Пусть завтра все соберутся на планете Шинхуэй. Ждите меня на опорной базе. Я прибуду туда вовремя», ненадолго задумавшись, приказал он. Хотя у него не было военной власти, эти двое были достаточно умны, чтобы не возражать. В тот момент, когда секта Зеленой Ветви поставила во главе трех планет Лу Шена, те находились на грани краха. «Подчиняюсь приказу», поспешно ответили мужчины. Лу Шен больше ничего не сказал. Он просто смотрел на проплывающее под ними море облаков. Он не чувствовал ни печали, ни радости. Галактика желтых источников. Планета – подземная тюрьма. Планета-тюрьма располагалась на задворках галактики желтых источников. Это была одна из пяти главных баз Матери Боли, где размещались войска. Кроме того, именно там мастера дьявольского искусства и зеркальных духов пополняли свою ЦИ источника боли. Для мастеров дьявольского искусства и зеркальных духов, ЦИ источника боли была главной силой, на которую они опирались. Эта ЦИ могла блокировать большинство способностей и искусств. Она также обеспечивала их чрезвычайно мощным запасом энергии и поддерживала регенеративные способности черной мембраны. Единственным недостатком было то, что ЦИ источника боли существовала только в мире боли, расположенном в галактике желтых источников. Как и на других базах, здесь был проход, ведущий на темную поверхность планеты тюрьмы. Проход походил на высокую башню, соединенную со странной, похожей на осьминога, массой плоти. Эта масса плоти имела бесчисленные толстые щупальца, двигающиеся в разных направлениях. Человеком, ответственным за эту базу, был один из мастеров дьявольского искусства, Артха. Хмуро посмотрев на мастера зеркальных духов Кунша, он раздраженно сказал: «Я отклоняю ваше ходатайство о подкреплении». «Почему?» «Дядя, это не моя вина. Это существо предела потусторонней пустоты. Кого бы вы туда ни послали, результат был бы тот же», — пожаловался Кунша. «Невезение, тоже грех», — ответил Артха. «Я не могу обойти других лордов в вопросе развертывания войск, но...» Бам! Внезапно до них донесся слабый грохот. Артха резко замолчал. Его глаза сузились. Кто-то осмелился сюда вторгнуться. Сбоку от похожего на массу плоти осьминога, над дырой глубиной в рост человека, парили две фигуры. Обе были одеты белые одежды с эмблемой клевера секты Зеленой Ветви. Одна из фигур, с мускулистым телосложением, носила нефритовую корону. Даже мешковатые одежды не могли скрыть исходящее от нее ощущение силы. Это были Лу Шен и Ауинлин, незаметно проскользнувшие мимо оборонительных рубежей противника. С тех пор, как Лу Шен спас Ауинлина, тот добровольно ему подчинялся. Он был королем планеты, фактически передавшим свою власть Лу Шену. «Это самая большая военная база на линии фронта». Лу Шен спокойно шагнул в проход, его ноги почувствовали мягкий мясистый пол. «Да, даосский владыка, это точка снабжения, установленная Матерью Боли. Через определенные промежутки времени сюда прибывают яйца боли. Из этих яиц вылупляются различные эксперты, собранные с других планет и мира боли. Они находятся под контролем контракта и могут служить только Матери Боли. Кстати, у нас мало времени. По нашим данным, у нас есть всего лишь 15-минутное окно», — торопливо объяснила Уинлин. «Хватит», — оборвал его Лу Шен. Он шагнул в глубину прохода, остановился перед развилкой. Затем, не меняя выражения лица, поднял руку. Бум! Бледно-желтый столб света мгновенно пронзил стену плоти. Пройдя сквозь стену, Он образовал между двумя ранее существовавшими третий проход. «Пойдем», Лушен медленно двинулся вперед. «Умри». Внезапно из стены справа вылетело несколько призраков, вооруженных изогнутыми клинками, пылающими черным пламенем. Сверкая красными глазами, они набросились на Лушена. Бум! Лушен поднял руку, и призраки, встретившись с его ладонью, замерцали. В следующее мгновение они врезались в стену, словно отброшенные каким-то тяжелым предметом. Их кости и плоть превратились в кашу. Вытянул руку, Лушен применил еще один навык. Пылающие клинки, вылетевшие перед этим из ладоней призраков, полетели к нему. Всего лишь наполовину завершенные божественные оружия и дьявольские клинки, взглянув на оружие, сразу понял он, наполовину законченное оружие было для него бесполезным. К тому же, это были самые простые образцы. Отбросив изогнутые клинки в сторону, он двинулся вперед. Ша-ша! Внезапно из стены пола вокруг них выскочили черные мясистые щупальца. Щупальца, толщиной в запястье, были покрыты многочисленными нарывами и присосками. Они были окутаны грязно-серым духовным светом. Щупальца врезались в Лушена. Однако, едва успев коснуться мужчины, они тут же растаяли и, превратившись в липкую слизь, упав на землю, исчезли. Несколько других щупалец, обойдя Лушена, попытались напасть на Ауинлина, но им это не удалось. Они растаяли, едва приблизились. Лушен продолжил непринужденно идти по созданному им проходу. Вскоре они вышли на широкую главную дорогу. Послышались чьи-то шаги. Слева вышла группа культиваторов в красных доспехах. Увидев Лушена, они повыхватывали из кожаных ножен свое странное оружие. «Убейте его! Как ты посмел вторгнуться в гнездо боли?» Когда культиваторы в красных доспехах увидели Лушена, их тела засветились красным. Через щели в броне начало сочиться ци источника боли. В следующее мгновение они бросились в атаку. Лушен спокойным шагом двинулся им навстречу. Поднял левую ногу. Бум! На них обрушился невероятный по силе удар. Красный свет был разорван в клочья. Серая ци мгновенно рассеялась. Пол коридора покрылся кровью. Ауинлин сглотнул. Вражеские культиваторы, грозно наступающие на них всего несколько секунд назад, превратились в ковер из плоти. Хотя он был закаленным в боях ветераном, его сердце дрогнуло при виде этой сцены. Лушен, даже не изменившись в лице, продолжил шагать вперед. По дороге им встретилось еще несколько волн культиваторов в красных доспехах. Однако стоило Лушену хлопнуть в ладоши, как они взрывались, заливая кровью и забрызгивая плотью стены и пол. Этой ужасающей силе удара не могли противостоять даже их мощные регенеративные силы. Вдвоем они все больше углублялись во вражескую территорию. Скоро достигли истинного ядра шара плоти. Это и есть яйцо боли, а Уинлин впервые видел подобное. Из стен над их головами торчали бесчисленные черные яйца. Они извивались и дергались. Казалось, они вот-вот вылупятся. Выглядевший абсолютно спокойным Лушен засиял желтым светом. Пух, пух, пух. В мгновение ока яйца боли превратились в прилипшую к стенам желтую слизь. «Чужак, умри!» Внезапно с пола медленно поднялся массивный скелет с голубым пламенем вместо глаз. Его кости частично покрывали черные доспехи. Голову защищал шлем с бычьими рогами. Он размахивал кривым черным клинком, своим рассекая воздух. Он на уровне области спутанного сознания. Изменился в лице Ауинлин. «Берегись его мертвого тела!» Бум! Едва его голос затих, как Лушен прищурился. Вокруг скелета развернулось невидимое искажающее силовое поле. Скелет, внезапно взорвавшись, усыпал пол осколками. Неожиданно фрагменты снова собрались вместе, изменив фигуру скелета. «Я, бум!» Раздался еще один взрыв. Новообразованный скелет снова взорвался. Пространство на месте, где он стоял, на мгновение исказилось, после чего вернулось в нормальное состояние. Дух скелета исчез. На пол посыпались осколки костей. Они больше не пытались собраться. Это Ауинлин не раз видел, как другие заместители мастера секты уровня предела потусторонней пустоты справлялись с нежитью области спутанного сознания. Однако никогда раньше он не встречал эксперта, так легко убивающего мастера области спутанного сознания. «Пойдем», не дожидаясь его ответа, Лушен продолжил путь. Собравшись с мыслями, Ауинлин быстро его догнал. Глава 751. Возвращение. Часть 1. Я просто управляю своим защитным полем. Сметаю все на своем пути, не чувствуя никакого сопротивления. Выражение лица Лушена было спокойным. Он все больше осознавал свою мощь. Бум. Он снова поднял руку. Ему даже не пришлось прилагать усилий. Просто расширив свое естественное защитное поле, он уничтожил в пределах его досягаемости все живое. Большая группа закованных в тяжелые черные доспехи монстров с хвостами ящериц просто разлетелась на куски. Их останки были разбросаны по всему полу.